4-3. Основные приемы массажа. В рефлекторно-сегментарном массаже используют видоизмененные приемы классического массажа в связи с имеющимися рефлекторными изменениями в тканях, а также специальные приемы. Для ликвидации рефлекторных изменений применяются следующие приемы. Кожа, легкое поглаживание, штрихование, пиление, спиралевидное растирание, нежная ручная непрерывистая вибрация, подкожная соединительная ткань, при набуханиях нежная ручная вибрация, прием пилы, при втяжениях растирание, глубокое разминание, растяжение-вытяжение, при вдавлениях валяние, глубокое разминание, прием воздействия на промежутки между осистыми отростками позвонков. Мышцы при мышечной гипералгезии – поглаживание, нежная ручная или косвенная вибрация, при ограниченном миогипертонусе – нежная ручная или косвенная вибрация, прием сверления, при разлитом миогипертонусе – легкая вибрация, растирание, прием перемещения, при миогелезах – резкое разминание, растирание и, например, прием воздействия на подлопаточную мышцу, при гипотрофии и атрофии мышц – энергичная непосредственная вибрация и, например, прием воздействия на подвздошно-поясничную мышцу. Надкосница – глубокое поглаживание, круговое стабильное растирание с ритмическим надавливанием и, например, воздействие на гребень подвздошной кости.